«Гаусс, заряжай нашими фирменными, пли», — скомандовал человек, и из выдвинувшегося под манипулятором рукой раструба, словно из охотничьего дробовика, хлопнула шрапнель металлических ядер с нанитовой оболочкой. Противница успела среагировать и сиганула вверх, включая ножные ускорители. Вся дробь пронеслась под ней, раскатившись по земле. «Упс», — только и промолвил промазавший Искин. «Что, упс, бей в нее ракетами, не зевай, катапульта, вся серия, старт». 30 самонаводящихся ракет, выпуская огненные хвосты из лаучера, как из Катюши, устремились к взлетевшему зубу. Тот в ответ тоже выпустил свои ракеты и окутался полупрозрачными защитными полями. Явно в ход пошла персональная магия. Щит. На левой руке паладина вспыхнуло штатное энергополе щита, который полковник немедленно подставил под встречный рой ракет, окутавших белыми разрывами и разлетающимися осколками корпус его машины, мощной силой удара заметно толкая ее назад. Устройство щит вышло из строя вместе с левым манипулятором и излучателем. Секция ракет находится на перезарядке. Нагрев конструкции превысил 60%. Монотонно перечислил помощник, и следом испуганно завопил: «В нас плюют кислотой, отходим назад». Серию шлепков бурой массы выпустил падающий кузнечик со своей пушки на горбу. Его двигатели-ускорители пофырков заглохли, доказывая, что рожденный прыгать, летать не может. Посадка прошла неудачно, правая нога подвернулась, в ней что-то хрупнуло, но мех все же устоял благодаря опытности пилота. А Олегу пришлось отходить назад, пропуская плевки мимо. Только несколько из них все равно попали на правую руку и корпус. Кислота въедается внутрь, она имеет не просто химическую структуру, а еще подкреплена наговором, рвет все связи управления оборудованием робота, мы не успеваем ее нейтрализовать. Вновь нагнетал обстановку Искин. «Делай что хочешь, но мне нужен полный контроль над машиной», — приказал Олег. «Кнан, огонь». В прицеле была кабина вражеского робота, но отказ устройства «Кнан», с ним потеряна связь. Последовал ответ: «Делаем, что можем». Луч, все работающие стволы, залп. Снова человек выцеливал кабину, по команде произвели выстрелы только на плечные турели, поначалу срезав энерголучами левый манипулятор ядовитого зуба, и тут же заглохнув. Отказ всего дистанционного оружия, удалось прочистить канал до клинка. Клинок активирован, нагрев конструкции достиг 80%. Симбиант продолжал битву за управляемость. Вражеский мех, видимо, тоже сильно нагрелся, но его водитель включил охладитель, израсходовав остатки запасов своей маны, и тут же открыла быстрый огонь из мелких калибров излучателей, оставляя на бронелистах паладина обгоревшие, проплавленные шрамы. Землянин повел свою машину вперед зигзагами, уклоняясь от огня, с включенным энергомечом наперевес, непрерывно расходуя запасы маны на его поддержку. Выключать же его симбиант не рекомендовал, чтобы не потерять устойчивый работающий канал. Бежать нормально робот не желал, постоянно подволакивая левую ногу. Видимо, ракеты повредили в нем голеностопный шарнир. Противник тоже захромал, и с такой же скоростью отступая назад, стал избегать физического контакта, без конца отстреливаясь. Пройдя в погоне еще немного, меч паладина внезапно выключился, и следом встал и сам мех. Перегрев конструкции 99%. Еще немного, и тебя выбросит спасательная катапульта, — доложил Нанит. Кулант, — в сердцах скомандовал землянин, но в ответ на щитке приборов лишь замигала индикация о недостаточном запасе маны. Он в попыхах коснулся сферы маноумножителя, но оказалось, что в горячке боя все из себя слил без остатка. А подлая Нарика как почувствовала это, подошла ближе и активировала визуальный канал связи, на переднем экране демонстрируя свое изумленное лицо от того, что увидела не того, кого ожидала. Спустя несколько мгновений, наконец совладав с собой, она вступила в диалог. «Здравствуй, Самохап, ты все-таки снова умудрился выжить, и сильно удивил меня своим появлением. Но ничего, я могу исправить эту досадную оплошность, допущенную моими неловкими лазутчиками в любой момент, если, конечно, ты не захочешь присягнуть на верность мне, как своей госпоже. Я многое о тебе знаю, твои необычайные способности поразили даже меня, и не скрою, мне бы тоже хотелось иметь при себе такого вассала. Соглашайся, буду платить тебе щедро, могу потом сделать тебя своим кронконсортом. Что скажешь?» Она, хитро прищурившись, смотрела на Олега, ожидая его положительной реакции. В подобных ситуациях 100% из 100 пилотов поверженных боевых роботов, чтобы не погибнуть, выбирают капитуляцию, но не русский человек, которому даже слова «сдаться в плен» режут слух. Русские никогда не сдаются и не продаются, запомни это, зеленая тварь, и потом вспоминай, когда я доберусь до тебя, и буду медленно убивать за всех погибших по твоей вине. Хладнокровно и твердо, глядя прямо в глаза противнику, ответил мужчина. Тогда умри сам, уродливый примат. Нарика отключилась, на прощание одарив Олега злой гримасой, и тут же открыла огонь из всех стволов, которых оказалось в работоспособном состоянии слишком много. Глава 35. «Папа, а где тут писец? Покажи». Откуда ни возьмись появилась любопытная Глория. «Во что ты тут играешь? Я тоже хочу». «Девочка моя, у этой игрушки сели батарейки, и она сильно нагрелась. Лучше уходи, а то сейчас точно придет этот страшный зверь». Человек отвлекся на ловлю в тесной кабине шустрого подростка, которой нужно было все шаловливо потрогать. Как по волшебству в накопителях снова появился заряд, шкалы достигли верхних показателей наполненности, ожидая расходования, но и залпы стоящего робота только усилились, сотрясая его бесконечными попаданиями. «Кулант», — догадался скомандовать Олег, буквально за секунду до достижения критического уровня перегрева и взрыва. Мороз пробежался по корпусу, давая возможность продолжить использовать раненого меха. «Ура, игрушка заработала!» Запрыгал от радости ребенок, и, к удивлению, Беркутова попыталась перехватить управление машиной. Внешне это выглядело как неконтролируемые им попытки техники произвольно повторять движение за насекомышем. «Глория, не балуйся, папа сейчас очень занят, хочет сделать а-та-та той плохой тете. Пожалуйста, вернись на корабль и спроси у тети Аши или Сесси Пончиков. Они тебя обязательно угостят». Снаружи стрельба превратилась в сплошной рев. Нарика, восприняв непонятные дергания за агонию аппарата, стреляла из всех стволов, не жалея энергии. Малышка обиженно поджала губки и схлопнулась. «Придется ее потом успокаивать», — подумал землянин, и тут ему с орбиты доложила Аша, добавив неприятных эмоций. «Капитан, в околопланетном пространстве открылись многочисленные воронки переходов, тут объявился весь флот клана Асишун, их арт-галереи распахнуты, щиты подняты, они изготовились к бою. Мы в ловушке», девушка постаралась говорить ровно без истерик, но чувствовалось, что ей это дается нелегко. «Отдай приказ экипажу также изготовиться к бою, но огонь пока не открывать. Мне нужно сначала тут все закончить, а потом и у вас разберемся». Спокойный, как обычно, голос командира вселил уверенность в кеттерку. «Хозяин, все получилось, как мы и задумывали, она наступила, осталось продержаться еще 20 секунд обстрела». Симбиант запустил процедуру диверсии на вражеской машине, к которой прицепились активные наниты отвалявшихся под ее ногами ядер. «Подойдем поближе и двинем кулаком по ней, это будет выглядеть со стороны очень красочно и убедительно». Ведя навстречу шквалу огня шатающегося меха, мужчина напряг все мышцы и волю. Практически ни одно оружие больше не функционировало, оставалась вся надежда лишь на физический контакт, и он состоялся. Забывшая об осторожности старейшина, видимо, залипла на стрельбе, ее робот и без того перегревшийся внезапно перестал слушаться ног. Ядовитому кузнечику от паладина прилетел смачный хук справа, от которого он покосился и перестал стрелять. Постояв замершим еще несколько секунд, в нем сработала система эвакуации пилота, и обезглавленный мех завалился на землю, сначала загоревшись и следом разорвавшись на куски от внутреннего взрыва. Весь мир, с нетерпением ожидавший результатов схватки, замер возле галовизоров, наблюдая за выходом победителя из своего гордо возвышающегося обгорелого паладина, и направился к пытавшейся вырваться из спасательной надувной сферы противницы. Полковник обнажил один меч и приставил его к шее Нарика, не способной в этот момент оказать даже малейшего сопротивления. На голоэкранах это выглядело красноречиво даже без звука, всем было уже понятно, какой клан одержал победу в битве за трон. Что ж, несмотря на свою неопытность как пилота боевого робота, ты все же смог одолеть меня в схватке. Видимо, дело всей моей жизни так и не будет теперь завершено. Можешь заканчивать эту показуху перед зрителями. Я не боюсь смерти, только вот живыми вы отсюда все равно не уйдете. Мои верные войска и флот держат вас под прицелом своих орудий и не дадут сбежать. С достойной выдержкой Нарика закрыла глаза, ожидая удара клинка. У меня к тебе один вопрос: где герцог Джан Илдрин из рода Фальденрис, Эльрус? Жестко ткнув ее острием, землянин не собирался тянуть время с казнью, при этом понимая, что тут же начнется бойня на орбите, но обещание, данное Ирше, требовало расставить все точки над «и» в поиске достойного дворянина, в свое время оказавшего им помощь. Ты хочешь знать, что стало с молодым шпионом-дворянчиком, выкравшим у нас из-под носа у других воров, гоблейтов важный проект, разрабатываемый еще моей матерью Хикарой и бабушкой Юмика совместно с грандмагистром Риалнаром? Хорошо, я расскажу, может это тебе раскроет глаза на тех, с кем ты связал свою судьбу. Она коварно играла словами, затягивая время в надежде повлиять на решение молодого Самохапа, и Беркутову ничего не оставалось, как дослушать ее до конца. «Вижу по глазам, тебе знакомо имя этого гениального мага, спасшего мою бабушку и сделавшую ее своей ученицей и женой, проявляя прозорливость и осведомленность в знании склонностей и интересов человека», продолжала его увлекать. «Ты хочешь сказать, что твоя мать является дочерью самого Риалнара?» Поразился Олег, позабыв даже о чем он хотел узнать изначально. «Именно так, но ты и не догадываешься, что раньше именно клан Насишун являлся царским правящим родом. Именно при нем конфедерация рептилоидов достигла своего максимального величия. Мы, Анитацзин, правили на этих созвездиях тысячелетиями могучей рукой, двигали галактическую науку, основав магическую академию, проводили разведку и исследования окружающих территорий, все разумные существа подчинялись только нам. А вероломная прабабушка твоей Гаджоу, служившая у нас во дворце начальником стражи, воспользовавшись высоким доверием, устроила переворот, подло убив моих старших предков, всех молоденьких сестер моей бабки и уничтожив все ее гнездо с выводком птенцов. Лишь одной тяжело раненой Юмика удалось спастись в академии, где ее спрятал и выходил будущий муж и учитель Риалнар. Эмоционально и с гордым пафосом выплевывала в лицо эти слова претендентка на престол. «Полный бред ты мне сейчас втираешь, чтобы оттянуть свою смерть вместо того, чтобы отвечать по делу», — не поверил мужчина, прижимая сильнее к горлу пленницы свое ручное лезвие. «Говори, что стало с герцогом?» «Он не стал добровольно сотрудничать, ему при ментозондировании выжгли мозг, а затем тело отвезли на закуску раптом. Это все, что я хотел от тебя услышать, а теперь умри». Олег размахнулся, но Нарика быстро заговорила, пытаясь опередить его действия. «Не веришь, что я сказала тебе правду про твоих вероломных родственников, которые заставили меня стать на путь мести? Вот посмотри, у меня под шкафом на груди амулет, его изготовил сам дед и вручил моей бабке, а от нее через мать он попал ко мне. Присмотрись повнимательнее, на нем его подпись мастера». Драконша, наконец, высвободила руку и оголила крупную пластину на цепочке с нанесенными на ней светящимися синеватыми рунами. «Стой, не руби, испортишь. Это настоящая подпись великого конструктора, причем сделанная на чистом композите инка. Ох, как мы проголодались, забери у нее скорее», — проявил неожиданное нетерпение помощник. Он явно хотел употребить историческую реликвию. «Допустим, это его магическая поделка, и что из этого?» — продолжал сомневаться землянин, снимая артефакт как трофей и убирая в карман. «Робот, на котором ты сюда пришел, был боевой машиной моей бабушки, которую подло себе присвоила изменница из клана Тацзин. Поэтому Хикара попросила грандмагистра изготовить этот амулет, вытягивающий запас маны из угнанного паладина. Она еще тогда задумала отомстить и подготовилась к неизбежной битве с древним эпическим мехом, который ей обязательно противопоставит. Тебе крупно повезло, Самохап, до сих пор не понимаю, как ты пополнил свою энергию. Амулет бесконечно перекачивал ее мне. Хотя, догадываюсь, это, наверное, твоя инсектайша ручная помогла. Значит, дочь не смогла ее уничтожить в том последнем взрыве вчера», — вздохнула смутьянка. «Про какую дочь мне говоришь? Не ты король ты имеешь в виду?» При этом имени женщина вздрогнула. «Так знай, я ее казнил за покушение на убийство великой матери и убийство моей подруги. И это было не вчера, а 2 дня назад». Тут человек осекся, внезапные догадки осенили его. «Бедная девочка, она так хотела вернуть могущество нашему клану. Столько лет отдала этой службе у врагов под прикрытием, чтобы однажды из глубин космоса пришел какой-то примитивный, дикий примат. Привез спасенную принцессу, отправленную лично мной туда, откуда не возвращаются. Вероломно помешал нашим планам реставрации власти и убил моего птенчика». Нарика не сдержалась, и скупые слезинки покатились по ее лицу. «Вам слишком много раз везло, что мы выслали ей специальный мегафугас в виде богатого ларца. Она должна была пронести его к тебе на корабль в виде свадебного подарка, чтобы нейтрализовать всех махом вместе с твоим ручным чудовищем из роя. Но раз это сделала не она, то я тебя поздравляю с твоими родственничками. Ахахаха. Женщина неожиданно зло засмеялась. Ты ради них вышел на смерть, а они хотели тебя убрать. Ты подлая лгунья, теперь переводишь стрелки на невиновных, подсылая к нам своих убийц. У них не было мотивов меня убивать, я единственный защитник. Гаджоу ухаживает за детьми. Аскам без Астара и никогда не воевала на роботах. Всех моих агентов вы устранили в самом начале. Больше подрывать под тобой бомбу было некому. Последнее намерение Тыкры – взорвать вас вместе с вашим катером, но связь с ней пропала, и теперь я знаю почему. А твоя теща еще не так стара. Как ты думаешь, в молодости она неоднократно побеждала в схватках на тяжелых машинах, отстаивая свой титул. Запутавшемуся кран-консорту не у кого было спросить совета, как поступить в данной ситуации. Совесть и здравый смысл ему подсказывали, что эта драконша не врала и подозрения действительно падают на Скамбизу. Только она могла иметь доступ к вещам раскрытой шпионки, пока Джой была при смерти, а Олег ее лечил. Но зачем ей так делать? И если казнить единственного свидетеля, кто ему потом поверит? И главное, не захочет ли она снова ликвидировать сильного кандидата на престол в его лице? Беспорядочно метались мысли в голове. Ты говорила, что занималась научными разработками вместе с матерью, так ты тоже была в спорных землях на руинах Академии. Человек решил разузнать про заброшенный архив у матери убитой шпионки, вспомнив, что та как-то в разговоре намекала на посещение этих мест. Я знаю, почему ты это спрашиваешь. Хочешь найти информацию о местоположении твоей земли? Тыкра описала тебя и твои цели, можешь не отвечать. Да, я лазила еще маленькой в эти катакомбы за инфокристаллами для мамы и знаю, как туда попасть. Что ты предложишь мне взамен помощи отыскать хранилище? Приступила к торгу за свою жизнь без пяти минут приговоренная. Взвесив все за и против, полковник решил не убивать государственную преступницу, пообещав ей справедливый суд королевы, но заставил ее приказать всем по-прежнему верным войскам перейти на службу роду Тацзин, как это сделали остальные кланы конфедерации, и выдвигаться на оборону столичной планеты. Для этого, на глазах многочисленных зрителей, не связывая ее и тем самым выражая уважение, как подобает при обращении с важными лицами аристократических кровей, со всеми почестями отвез на Орел, где предоставил небольшую отдельную каюту и лишь в качестве меры предосторожности подсадил ей на висок кляксу нанитов. Кашказайки, подняв с поверхности разбитого робота и передав его в руки шеф-механика, пришли к Олегу с немым укором, почему он не казнил бунтовщицу на месте. На что супруг им устало ответил: «Мы и так победили, но что выиграли бы в результате ее смерти?» Глава 36. Адмирал Беркутов вошел на мостик флагмана Объединенного космического флота всей конфедерации, а также нескольких флотилий, прибывших на подмогу из соседних дружеских государств. Орбита Мерауда, а также орбиты всех остальных планет и спутников одноименной звездной системы были заполнены космическими аппаратами и оборонительными системами. Всего в общей сложности союзных вымпелов насчитывалось линейные крейсера, 5 ЕТ, крейсера сопровождения 17 ЕТ, эсминцы, 43 ЕТ, корветы, 62 ЕТ, каравеллы, 114 ЕТ, джоны, 207 ЕТ, москитный флот, 5803 ЕТ, боевые орбитальные станции, 18 ЕТ, боевые автоматизированные орбитальные модули, 180 ЕТ. Все флота были равномерно рассредоточены сбалансированными группами таким образом, чтобы успеть в случае появления противника в любой из ближайших точек, оперативно стянуться к месту прорыва. Допускать десант на планету не планировалось, но на всякий случай, вокруг места, где спрятан монолит-маяк, разместили несколько полков боевых роботов, доставленных от соседних кланов при поддержке корпуса бронеспидеров с пехотой, отремонтированные и модернизированные дополнительным реактором, плазменными пушками и мощными фазерами. Потяжелевший паладин Олега также спустили на поверхность, замаскировав под здание. Организационной работы планетарных масштабов по выстраиванию рубежей обороны оказалось очень много. Хорошо, что королевой в помощь были присланы толковые офицеры и стратеги. Наконец на экране связи появилась она собственной персоной, а помощники и адъютанты, улавливая конфиденциальность предстоящего разговора, быстро покинули помещение. Олег, мы не понимаем, почему ты оставил мятежницу в живых. Тебя нисколько не заботит наше мнение и скорбь от утраты близких. Разве ты сам не потерял дорогого для тебя существа?» С места в карьер подняла градус разговора супруга. «Я обещал ей твой справедливый суд, сразу после отражения нападения имперцев, чтобы принудить мятежный клан к лояльности во время боя. Пока их лидер находится на моем корабле в заложниках, они будут вести себя паиньками». Человек собрался до поры не раскрывать всех причин принятия такого непопулярного решения. «Скажи мне, о чем вы говорили? Я вижу, как после возвращения изменилось твое отношение ко мне, даже не позвал к себе на корабль. Будь осторожен, эта змея умеет затуманить голову, особенно такому наивному и несведущему в дворцовых интригах человеку». Женщина пристально смотрела на землянина, пытавшегося увернуться от неудобной темы. Он пока не готов был обсуждать этот вопрос. «Дорогая, я не зову сюда умышленно, чтобы не подвергать тебя риску при внезапном нападении. У нас же есть дети, которых надо кому-то оберегать». Выкрутился он, обозначив белыми нитками свою позицию. Королеву, конечно же, такой ответ не устроил. Она лишь с досады, сверкнув карими очами, разорвала связь. Придется и ее потом пончиками кормить. Только космонавт подумал об размерах откупных, как тут же следом на связь вклинилась Сесилия. Она просто светилась от счастья, красуясь новыми нашивками шефа на своем красном скафе с бластерной кобурой офицера на правом бедре. «Милый», — ее нежный голос был сразу грубо прерван. «Шеф Каптин Армус, когда вы на службе, извольте обращаться ко мне по званию или должности, не демонстрируйте панибратство в присутствии подчиненных», — перебил мужчина славящуюся отсутствием дисциплины Раббитшу. «Ну, зайчик, я что, когда одна, тоже должна притворяться, что не твоя жена?» — закапризничала девушка. «Ладно, Сесси, говори, что хотела. Вы с Сашей по очереди постоянно только и нарываетесь на наказание, как будто вас этому кто-то специально научил. Лучше бы нормально несли службу, а я за это периодически поощрял. Но нет, вы выбрали другую модель поведения», — тяжело вздохнул адмирал. «Вот именно, периодически, а мы хотим постоянно. Ты со своими делами про нас лишь постоянно забываешь. Мы же женщины. Нам нужно, чтобы муж уделял заботу и внимание, без них мы чахнем и становимся некрасивыми». Решила прямиком выдать все, что думает горячая белянка. «Хорошо, хорошо, буду уделять. Только, пожалуйста, сообщи скорее свою новость», — сдался мужчина. «Так вот, что я хотела рассказать», — вспомнила. «Мы с помощницами загрузили в транспортный модуль 1000 единиц истребителей, а их сорвиголовых пилотов, кэттерок, разместили в кубриках верхнего жилого яруса, буквально напротив казарм ветеранов-десантников Дракш. Между ними сразу начались конфликты. Аша, узнав об этом, пошла навещать сослуживец, когда там произошли очередные разборки. Рыжая вписалась в драку, и ей поставили синий бланш под глазом. К чему я это рассказываю? Теперь наша кошка в таком виде боится показываться к тебе на глаза, значит, я у тебя сегодня ночью буду одна, готовься». Простодушная хитрюга чмокнула экран и отключилась. «Стой, куда торопыга? Какие еще драки?» — запоздало спохватился землянин, но шустрая зайка, сказав все, что хотела, была уже недоступна. «Василий, на корабле беспорядки, следуй за мной, нам нужно прогуляться до нижнего и верхнего жилого яруса». Подозвав к себе как сопровождение вечного молчаливого часового у входа в адмиральскую каюту, Беркутов отправился с ним по коридору к центральной магистрали. Мимо проходившие офицеры одна другой краше, отдавали честь и строили глазки. Было просто невозможно спокойно пройти и никого не встретить. Человека начинало уже бесить бесконечное присутствие женского пола на корабле, но матриархальный строй драгов не предусматривал наличие мужчин в армии или флоте. В противоположной ситуации таким же бы успехом пользовалась и любая смазливая девица адмиралу окружающих ее мужланов-матросов, случись подобное на земле. Дойдя до зоны отсутствия гравитации, включили левитаторы, и словно две стремительные ракеты, освещая путь поисковыми фарами на скафах, понеслись по широкому темному тоннелю, пронизывающему сердцевину крейсера из начала в конец. Найти место конфликта было несложно с помощью навигации симбионта, считывающего местоположение любого члена команды либо с бортового эскина, либо со своих периферийных копий, размещенных на телах непоседливых жен. Но можно было и обойтись просто здравым смыслом, потому что у входа в казармы столпилась большая группа зрителей, окружившая небольшое пространство, импровизированную арену посреди невесомости. Растолкав, как стремительно врезавшийся бильярдный шар, группу возмущавшихся зевак, Олегу удалось пробраться к центру, где на ринге вились вокруг друг друга две поединщицы в полуобнаженном виде. Сероволосая кеттерка и ее соперница синеволосая дракша, одетые лишь в тоненькие трусики и такой же слабо закрывающие крупные груди лиф с левитатором на спине, играя красивыми мышцами, пытались надрать задницу друг другу. Крики поддержки звучали со всех сторон, подбадривая и улюлюкая. Мужчина даже поначалу залюбовался великолепным зрелищем, но потом, вспомнив, что он все-таки адмирал при исполнении и не должен допускать подобного разгильдяйства и нарушения дисциплины, уточнил у соседок, по какой причине возникла драка. Увлеченные боем воительницы, не разглядев командира, простодушно ответили, что чемпионы десантников и пилотов выясняют, чье подразделение будет первым проводить ночи с капитаном корабля. Олег, ничего не поняв, попытался честно вспомнить, кто у них занимает должность капитана, что за него тут устроил мордобитие весь женский персонал, и переспросил об этом снова. «Ты что, новенькая? Это же знаменитый победитель старейшины клана Асишун кран-консорт Олег из рода Беруктов, Эльрус». Ему ответили, даже не оборачиваясь и не обратив внимания на мужской голос вопрошающего, так захватывающе жарко сцепились две девицы на арене. «Почему вы думаете, что сможете его затащить в постель?» Негодуя, продолжил он выяснять ситуацию. Девчонки из десанта, что брали на абордажный щит эту посудину, рассказывали, что помимо отваги у Самохапа имеется доброе сердце. Если к нему, как к военному, обратиться по уставу с личной просьбой, то он никогда не откажет. Даже бывший шеф у спецназа не отказал, а она была вражеской шпионкой. Еще во время боя он якобы даже подбадривал бойцов, обещая всех скопом отыметь, если они не возьмут трубку. Беркутов покраснел, вспомнив напряженность того боя за центральный машинный зал, где он, забыв правила приличия в горячке сражения, крыл матом врагов и павших духом десантников. «Мы тебя уже не первый раз предупреждали, тут жители галактики все воспринимают буквально, что вслух сказал, будь добр, сделай, иначе ославит пустобрехом, или как там на русском земном это звучит, пустой болт, вроде так, это не ваши двойные стандарты. Как теперь выкручиваться будешь, объяснять каждый, когда они наконец разберутся и организуют очередь в твою каюту», — прокомментировал личный сердечных дел аналитик. Капитан все же решил прекратить безобразие и раскрыть свое инкогнито перед поклонницами, надеясь лишь на Васю, что в случае чего он хоть какую-то часть его тела сможет доставить обратно на мостик и станет донором для восстановления всего оторванного. «Прекратить драку!» — вышел в центр землянин и строго посмотрел на раскрасневшихся бойцов, уже разорвавших на себе оставшиеся веревочки. Они тут же прекратили, разинув рты и отдав честь в том, чего на них не было. «Я не знаю, кто про меня распускает глупые слухи, но сражаться за мое сердце вы должны не с друг другом, а с врагами конфедерации. И я обещаю оказать свое внимание той, что отличится в битве с имперцами больше остальных. А теперь немедленно разойтись по жилым помещениям и привести себя в порядок». Не успел мужчина закончить фразу, как его перебил громкий сигнал тревоги. Вторжение началось. Глава 37. Дроиды-разведчики Боргов, оборудованные системой межзвездных прыжков, удачно переместились по запеленгованным координатам в звездную систему Мераут, галактический кластер С2, и доложили о большом скоплении судов противника. Самый первый из них сразу уничтожили настороженные защитники, но за ним пришло такое множество, что обороняющиеся не успевали на всех реагировать. Как гигантские бутоны космических цветов открылись широкие воронки порталов-переходов, из которых устремились хищные продолговатые эсминцы в сопровождении эллипсовидных джонов, выпуская тучу торпед и сбивая зазевавшихся истребителей драгов. В отместку, их главные калибры крейсеров сопровождения сосредоточились на крупных атакующих судах, выбив за считанные секунды из первой волны около 80% вымпелов. Но авангард сделал свое дело, прикрыв корпусами несметное количество каравелл, корветов, истребителей и штурмовиков всех мастей. В завершении, на поля боя появились вальяжные, бесстрашные, тупомордые крейсера имперцев. Численность вторгшегося флота даже на глаз превышала оборонявшихся примерно в 3 раза. Руководил атакой старый знакомый Беркутова, ныне находящийся в опале за потерю единственного колонизационного корабля, его могущество процессор планеты Джарсини. У Боргов не принято выказывать эмоций, но не в этом конкретном случае. Проштрафившийся чиновник, когда-то принадлежавший к расе Эльрусов, просто ликовал и ощущал мощный душевный подъем в оставшейся живой части своего тела, где что-то от его ущербной души еще могло находиться. За прошедшее время, такого унижения и выволочки за неожиданные просчеты с поимкой сбежавшего самохапа, нарушившего тысячелетний уклад и порядок в империи, процессор еще не получал. Добавилось понижение административного рейтинга от квартера еще и за проявленную близорукость во время отбраковки интеллектуально сильного кандидата на ассимиляцию. Кроме того, всплыла ситуация с необоснованной утилизацией перспективного для слияния с другим мозгом эксплуататора, пригодного потом занять пост дистера. Пришлось всю вину свалить на погибшего с колонизационным кораблем шерифа-наместника. Но сейчас процессор уже предвкушал свой триумф, быструю победу над крупным военным соединением противника, при этом одновременно убивая двух роббитов разом. Радужные перспективы захватить наконец беглого преступника, так еще и заметно расширить территорию техноборгов с уникальным маяком, с получением большого притока новых кандидатов на ассимиляцию. Такие великие достижения пойдут не только в зачет его реабилитации и войдут в историю, но и возвысит над другими конкурентами в иерархии административной власти, приблизив его к верхушке. Раса техноборгов утратила возможность физически захватывать новые планеты после смерти конструктора Риалнара, штампованные на заводе маяки обелиски не хотели приживаться на новых твердынях космоса и легко давали корни, там, где уже раньше были поставлены конструктором. Древним устройствам чего-то не хватало, вероятно, той незримой магической связи с ядром планетоида и с системным светилом, которую всячески отвергало техногенное сообщество. Этот факт был одной из стратегических тайн, строго охраняемых самим квартером, как и то, что борги могли вернуть себе магические свойства, но тогда они становились способны покинуть империю. Любого, кто узнавал эти секреты, немедленно утилизировали, как самого опасного элемента без суда и следствия при первом же подозрении. Беркутов уже заранее получил эту черную метку от императора и должен быть уничтожен любым встреченным киборгом. За его голову были назначены огромные суммы коинтов и очков опыта, позволявших хорошо прокачать себя даже триггеров. Противоборствующие флоты уже вцепились друг в друга как извечные природные враги, хищники из темных миров, дворфер с заглотом. Крупные рыбы-крейсера, сблизившись, вели бортовые артиллерийские дуэли, мутузя соперников мегакалибрами с малого расстояния. Абордажные команды, в сопровождении пластичных искателей, одна за другой телепортировались на суда противника, вырезая занятые космической перестрелкой экипажи. Истребители вертели бесконечные хороводы, шныряя между своими и чужими тушами звездных китов, а среднетоннажные аппараты дубасили ракетами, торпедами по тем и другим, периодически вылавливая капсулы с уничтоженных кораблей. У обороняющегося флота обозначился мощный костяк во главе с крупным линейным крейсером, собравшим вокруг себя ударную силу, перемалывающую любую накатывающую на них волну. Нюхачи, сверившись со слепком ментальной ауры из архива, подтвердили, что на этом головном корабле и находится неуловимый Олег ЧС-15-1 Эльрус, выживший космонавт. Преступник сам подставил себя, оставшись для оказания сопротивления своим бывшим соплеменникам, ему даже не помогут размеры корабля и маскировочное поле на нем. Процессор отдал команду и включить на всей эскадре новую, хорошо зарекомендовавшую тактику боя, плазменными излучателями выцеливать склады с отработанными мононакопителями. Ну и что, что сам самохап придумал эту хитрость? Он, будучи простым винтиком, не сможет кардинально изменить ход событий в сложной системе организации обороны. Первые результативные удары, пришедшие случайным образом по эсминцам недавно примкнувшего последним клана Асишун, лишь уверили командующего атакой процессора в правильности предположения. Пора было закрывать ловушку, чтобы одним махом прихлопнуть всю мобильную группировку врага. Правда, потом останутся орбитальные станции и другие мелкие модули, но достаточно будет телепортировать десант на поверхность, захватить административные и диспетчерские строения, чтобы разладилась оборона, и планета падет к ногам будущего контактора, повелителя нового анклава посреди звездных королевств. Командующий передал приказ на вторжение третьей волны позади сил противника. Этот хороший сюрприз для обороняющихся заключался в окружении их между практически равными по размерам флотами имперцев. Еще немного поднажатие сопротивления защитников столицы конфедерации рептилоидов будет сломлено. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу,